сердце простилось с землею. Солнце сказал до встречи с первой на небе звездою. Тихо пришел к нам вечер, там далеко в вышине звезды поют и сейчас. Друг мой, тебе и мне о Боге нельзя молчать. Сумрачней стало и глуше, птицы заснули в гнездах. Не уходи, послушай, как напевают звезды. Там далеко в вышине звезды поют и сейчас. Друг мой, тебе и мне о Боге нельзя молчать. Гимн их торжественно плавный, песнь сотворившему все. Звездное пение славы вечер с собою несет. Там далеко в вышине звезды поют и сейчас. Друг мой, тебе и мне о Боге нельзя молчать. Там далеко в вышине звезды поют и сейчас. Друг мой, тебе и мне о Боге нельзя молчать. Если тревожит душу мысль, для чего я создан, не уходи, послушай. Славят Создателя звезды, голос свой влей в их пение, всем о любви скажи. Чтоб к высоте стремление в людях могло бы жить. Там далеко в вышине звезды поют и сейчас. Друг мой, тебе и мне о Боге нельзя молчать. Там далеко в вышине звезды поют и сейчас. Друг мой, тебе и мне о Боге нельзя молчать. Три выстрела. Thank you. проходило обыкновенное христианское собрание на тему молитва. Можно мне несколько слов сказать о личном? Поднялся неожиданно седовласый пожилой мужчина. «Пожалуйста, пройдите для этого к микрофону», – приветливо ответил ведущий. В неторопливой походке мужчины видны были следы военной выправки, и все притихли в ожидании интересного повествования. «Я бы, возможно, никогда не был здесь с вами, если бы не видел происшедшего собственными глазами». Это было в 1943 году под Сталинградом. В тот памятный день я, будучи командиром батареи, расположился со своим расчетом на территории военного аэродрома. В транспортном самолете мы сделали себе жилье. Мимо нас день и ночь шли колонны пленных немецких солдат. Однажды конвоир остановил колонну пленных. Два немецких солдата вели своего изнемогшего товарища. Он уже почти не передвигался, его просто волочили. Конвоир сказал нам, что до поезда его не доведут, и лучше всего умирающего пленного расстрелять. У конвоиров патроны были на счету, поэтому он попросил нас, артиллеристов, расстрелять и похоронить немецкого солдата. Нам тоже надоела смерть, но неподалеку оказался повар, который еще мало испытал войну. Он взял парабеллум и приготовился стрелять. Немецкий солдат стоял на коленях и о чем-то просил. По его виду мы поняли, что он хочет помолиться. Предсмертное желание нужно было исполнить, и солдат молился. После двух минут молитвы он еще раз поднял глаза к небу, затем опустил голову. Повар приставил к виску пленного пистолет и нажал на курок. Все услышали щелчок байка, но выстрела не последовало. Осечка. Он вынул патрон, и в патронник зашел другой патрон. Однако и с ним пистолет дал осечку. С третьим патроном произошло то же самое. Увидев это, я крикнул «Отставить!». Увиденное смутило нас. Артиллерийский техник вынул из пистолета оставшиеся патроны, поднял со снега те, с которыми пистолет давал осечку, зарядил их в тот же пистолет и три раза выстрелил в воздух. Мы много видели смертей и чудес, но происшедшее перед нашими глазами шокировало всех присутствующих. Значит, Бог не хотел, чтобы этот человек умер. Мы затянули его в самолет, принесли спирта, растерли его, согрели у буржуйки. Пленный уснул. А затем мы отправили его в Санбат. Это был тот самый момент в моей жизни, когда я впервые понял, что я ничтожество по сравнению с силой, которая регулирует жизнь людей. В то время мне было 20 лет. Мне было 7 лет, когда от голода умерли мои родители. Детские дома были переполнены, и меня с еще одним мальчиком определили к полуслепой пожилой женщине. Летом я работал в колхозе, а в остальное время ходил в школу. В 14 лет мне чудом удалось устроиться в одно из ФЗУ, фабрично-заводское училище в Киеве. Месячной стипендии хватало на одну французскую булочку и на 100 грамм конфет-подушечек. Слава Богу, на Крещатике была столовая, в которой был бесплатный хлеб. Мы покупали за одну копейку полстакана чая, а хлеб стоял на столах. Такого обеда нам хватало на двое суток. По окончании Московской полковой школы в начале войны я в качестве командира орудия был направлен на оборону Москвы, затем под Сталинград. Нам было не легче, чем находящимся в окружении солдатам армии Паулюса. Немецкие войска имели хорошее снабжение, перебрасываемое им по воздуху. Однако со временем преимущество оказалось на нашей стороне. Наши агитбригады с помощью громкоговорителей предлагали находящимся в окружении румынским, итальянским и немецким солдатам сдаваться в плен. Вскоре тот день настал, когда Паулюс дал приказ о капитуляции, и тысячи голодных, обмороженных солдат стали строиться в колонны. Та зима была суровая, морозы нередко были ниже 30 градусов. Нас обуяла радость победы, радость от того, что не стреляют, что можно уже подумать о жизни. Случилось так, что кто-то из наших солдат нашел метиловый спирт, и многие из моего отделения напились его. Вскоре выпившим стало плохо. Из 90 солдат в живых осталось 10. Я не употреблял алкоголь вообще, и это спасло мне жизнь. Временами я задумывался о бессмысленности войны, о смысле жизни, но ничего не зная о Боге и о Библии, каждый раз приходил в тупик. И тут этот случай с пленным немецким солдатом. Это событие навсегда врезалось в мою память. В 1944 году я был ранен под Харьковом и попал в госпиталь. По окончании войны я учился в Ленинграде, работал начальником отделения милиции, затем окончил Московскую академию МВД и получил назначение на более высокую должность. Работа, которую я исполнял, требовала исключительной рассудительности, так как от моего решения часто зависели судьбы людей. В условиях того времени существовало два закона – партийный и государственный. Но партийный стоял выше. Атеистом я так и не стал. Когда я анализировал свою жизнь, то не сомневался, что Бог есть. Каждую ночь в 4 часа утра я просыпался, прокручивал в своем сознании события прошедшего дня, мысленно обращался к Богу за мудростью и советом. Выйдя на пенсию, я особенно явственно ощущал в душе огромную пустоту. В поисках выхода я взял в руки Библию. Вначале она не открывалась мне. Это сейчас я понимаю, что следовало начинать чтение с Нового Завета. В Ветхом Завете мне нравилось повествование о патриоте своего народа Есфире. Особенное внимание привлекал Давид. Мне запало в душу, что Давид, могущественный царь, склонял перед Богом колени и говорил о себе, что он раб Бога. «А кто же я тогда?» – думал я о себе. Я помню ту ночь, в которую до утра не сомкнул глаз, перелопачивая все уголки своей памяти и совести. Утром я созвал своих детей, жену, встал на колени и сказал: «Я стою перед Богом и прошу о прощении. Простите и вы меня». Я не могу передать словами того, что произошло при этом в моей душе. Явственно и четко звучало в моем сознании: «Это, наконец, то, что ты искал, чего тебе не доставало всю жизнь». В воскресенье мы с женой пошли на богослужение в баптистский дом молитвы. Мой родственник посещал его и рассказал мне о нем. 30 ноября 1991 года я принял святое водное крещение. В неравной схватке я буду жить. Невыдуманная история начала 90-х годов.